Часть 50. Это был уже другой экземпляр, без дырки в комбинезоне, которую непостижимым образом пробил один из виртуальных противников Брейна. Он плохо помнил эту тренировочную схватку, а вот острую жгучую боль от проникающего ранения запомнил хорошо. Объяснение тому феномену у майора Корсака не нашлось, а вот доктор Нильсен какую-то теорию все же выстроила. Но это теории, а теперь Брейну хотелось получить реальное подтверждение этих предположений. Когда он надел шлем и включил перечень меню, то сразу начал со второго уровня. Это был слишком поспешный выбор, и Брейну пришлось получить несколько болезненных ударов, прежде чем он наловчился и стал работать в своем стиле. Несмотря на перерыв в тренировках и нерегулярный сон, в этот раз Брейну удавалось прилаживаться к противникам на удивление легко. Соперники валились один за другим. Он бодро перебирал уровни и вскоре дошел до начала четвертого уровня, в котором оказалась пустота. «Как же так?» — подумал Брейн. «Что это за хрень?» — воскликнул он, сдергивая шлем и сразу выходя из специфической реальности боя. И тут его взгляд упал на брошенный в попыхах старый экстрактор, который в теории доктора Нильсен и являлся главным виновником его встречи с программно незадекларированным противником, нанесшим впоследствии проникающие ранения. Проникающее ранение от виртуального противника. Тяжело переваливаясь в тренировочном комбинезоне с активированными соленоидами, отчего снаружи Брейн выглядел как водолаз-глубоководник, он добрался до кресла, из-за которого выглядывал отодвинутый на задворке прибор, который должен был избавить Брейна от штифтов, причем быстро. С трудом нагнувшись, Брейн почувствовал, что его начало подташнивать, а перед глазами замелькали какие-то лица. Та миловидная девушка с жестким взглядом и запах ее духов. Брейн распрямился и встряхнул головой. Все сразу встало на место. Он взглянул на желтоватое табло экстрактора и выставил средний режим. Щелкнул кнопкой пуска, поставил прибор на пол и вернулся на исходную позицию. Кресло возле стола с терминалом. Выждав еще полминуты, надел шлем и после небольшой паузы начал перебирать меню. Итак, вот он, вход на четвертый уровень. Прежде чем выбрать переход, Брейн прислушался к своим ощущениям. Никаких изменений. Потягивал правый бок. Он всегда отзывался даже после хорошего прогрева, а прогрев сегодня был уже достаточно хорошим. То ли клепки на ребрах оказались грубоватыми, то ли какая-то невралгия, но правый бок всегда беспокоил Брейна, отзываясь даже когда он допивался до точки сброса, то есть до нуля. «Эх, да», — очнулся Брейн от посторонних мыслей и ткнул виртуальное меню на четвертый уровень. И, о чудо, перед ним открылся список на четырех противников. Это были уже не те мускулистые бойцы со здоровенными кулаками и хорошо растянутыми мышцами. Внешние силуэты бойцов напоминали человеческие. Но у этих были какие-то треугольные головы и оснастка. Это их шкура или боевой костюм. Массивные утолщения в области плеч, локтей и колен. Эти утолщения могли хранить какие-то неприятные сюрпризы. Итак, четыре позиции. Геройствовать не следовало, и Брейн начал с первой. Меню свернулось, и ему навстречу вышел боец в маске. Треугольная голова, узкий подбородок и приплюснутая макушка. Зазвучал гонг, схватка началась. Брейн стал действовать осторожно. Получить новое, проникающее, ему не хотелось. Противник начал с длинных разведывательных ударов, но Брейн чувствовал, что это лишь холодная прелюдия. Столь размеренная манера этому бойцу не подходила. Противник копил энергию для резкого выброса, и Брейн понял, что маска скрывала горящие ненавистью глаза, которые могли бы выдать бойца. Соперник начал ускорять темп. Брейн принял его игру, но по-прежнему был осторожен и позволял себе только неспешные контратаки с очевидными для противника намерениями. Раз — контратака, два — контратака, три — неспешная контратака. И вот он ответ на провокацию. Из коленных узлов, разом лязгнув, выскочили длинные лезвия, и преступник бросился на Брейна, молотя его руками, стараясь связать внимание, чтобы закончить смертоносным ударом снизу. Это уже не было похоже на учебный бой, и Брейн, выполнив быстрый кросс, сильным ударом вынес противника из поединка. Мигнула красная лампочка. И перед ним снова возникло меню. Появилось быстро, провоцируя на скорый выбор противника и на победную горячку, когда кажется, что переломаешь любого. Брейн взял короткую паузу, приводя в порядок дыхание, а тем временем рядом с меню открылось табло, где сообщалось, что возможность выбора исчезнет через 5 секунд, и включился обратный отсчет. «Ой-ой, напугали», — мысленно ухмыльнулся Брейн, понимая, что его пытаются торопить. 5 секунд миновали, но меню никуда не делось, и Брейн неспешно выбрал следующую ступень. Несмотря на повышенную сложность, этот противник был для Брейна проще прежнего. Ведь он представлял собой лишь чуть более ускоренную и прокачанную версию первого. Но в остальном те же манеры, рисунок которых Брейну уже был известен. Не дожидаясь стремительной атакующей связки, он срубил его быстрой подсечкой. И не успел тот грохнуться на пол, как появилось меню, предлагая выбрать следующего бойца. Однако Брейн снова стал переводить дыхание, но взял на это чуть меньшую паузу, чтобы не остыть и слегка удивить того, кто рулит этой каруселью. Следующий противник вел себя иначе. Брейн это видел. Он был чуть покрупнее двух предыдущих, и маска со шлемом на нем была полегче. Он не торопился перейти в атаку, поэтому Брейн сам пошел в легкую разведку, сдваивая резкие удары, но не стремясь сильно сокращать дистанцию. Брейн видел, что противник считывает его технику и приноравливается, чтобы поймать на повторении. Для виртуального бойца он действовал слишком хорошо, и Брейн, понимавший в программировании, с трудом представлял себе тот массив программного кода, который управлял таким сложным поведением. Обычно виртуальные бойцы уступали живому противнику и удерживали паритет лишь благодаря быстроте ударов, высокому темпу и силе, но этот был хорош. Он продолжал высчитывать, угрожая вскрыть методы Брейна и покончить с ним. Пришлось сменить стиль, перейдя к удлиненным сериям ударов и имитации захватов. Брейн делал вид, что навязывает обмен, чтобы поймать противника на болевой, ведь техническое оснащение этого костюма частично позволяло использовать и борцовскую технику. Противник тоже был вынужден изменить поведение, приноравливаясь к изменившимся условиям. И заметив этот момент перезагрузки, Брейн стремительно атаковал. Противник среагировал почти вовремя, и серия пришлась в умело выставленную защиту, но затем Брейн нанес акцентированный удар сбоку, который получился настолько хорошим, что у противника сорвало маску, и Брейн увидел лицо. Впрочем, назвать это лицом было едва ли возможно. Брейн увидел лишь набор то ли жаберных щелей, то ли дыхательных клапанов и едва угадывающуюся за полупрозрачной мембраной приемную систему, возможно, оптическую, эхолокационную или какую-то еще. Через мгновение противник рухнул, но меню с выбором нового бойца больше не появлялось. Его заменила техническая заставка, и Брейн устало стянул шлем.